Брэндон Сандерсон. Легион. Меня зовут Стивен Литц, и я абсолютно вменяем. Галлюцинации мои, однако, напротив, безумные. В комнате Джейси фейерверками прогремели выстрелы. Бурча себе под нос, я снял наушники, висящие на его двери. Я давно привык держать их там. И протиснулся внутрь. В своих собственных наушниках, держа пистолет обеими руками, Джейси целился в висящий на стене портрет Усамы бен Ладена. Играл Бетховен. Очень громко. «Вообще-то я разговаривал!» – крикнул я. Джейси меня не услышал. Он разрядил обойму в лицо бен Ладена, оставляя по ходу россыпь дыр в стене. Я не осмеливался подойти ближе. Если застигнуть его врасплох, он может случайно меня застрелить. Интересно, что может случиться, если меня подстрелит одна из моих галлюцинаций? Как мой мозг это истолкует? Без сомнения, нашлась бы дюжина психологов, которые захотели бы написать об этом. Но я не намерен давать им повода. «Джейси!» — крикнул я, когда он прекратил перезаряжать пистолет. Он взглянул на меня и ухмыльнулся, снимая свои наушники. Ухмылка Джейси выглядит немного устрашающе. Но я уже давно перестал его бояться. «А, дохляк», — сказал он, поднимая пистолет. «Разрядишь обойму другую. Тренировка тебе не помешает». Я отобрал у него пистолет. «В особняке вообще-то есть тир, Джейси. Иди и стреляй там». «Обычно террористы не нападают на меня в тире. Ну, разве что только один раз. Чистое совпадение». Я вздохнул, взял со столика пульт и выключил музыку. Джейси протянул руку, направил ствол пистолета, что я держал вверх, а затем убрал мой палец со спускового крючка. «Безопасность превыше всего, малец». «Все равно это воображаемый пистолет», — сказал я, возвращая оружие. «Ну да, конечно. Джейси не верит, что он галлюцинация. Это необычно. Большинство из отражений в той или иной мере понимают этот факт. Но Джейси большой, но не грузный, с квадратными, но не слишком лицом и взглядом убийцы. По крайней мере, он так считал. Возможно, он просто очень хорошо его скрывал». Джейси щелкнул новой обоймой в пистолете и прицелился в портрет бен Ладена. «Не надо», — предупредил я, — «но все равно он мертв. Они убили его 100 лет назад». «Так мы сказали общественности, дохляк». Джейси убрал пистолет в кобуру. «Я бы объяснил, да доступа у тебя нет». «Стивен!» — донесся голос из дверей. Я обернулся. «Тобиас — еще одна галлюцинация, или аспект, как я иногда их называю. Худощавый и темнокожий, темные веснушки на его сморщенных от времени щеках. Его сидеющие волосы были очень коротко подстрижены. Одет он был в свободный, неформальный деловой костюм без галстука». «Мне просто интересно», — сказал Тобиас. «Сколько еще ты собираешься заставлять ждать того бедного человека?» «Пока он не уйдет», — ответил я, присоединяясь к Тобиасу в коридоре. Вдвоем мы двинулись от комнаты Джейси. «Он был очень вежлив, Стивен», — сказал Тобиас. Позади нас Джейси снова начал палить. Я застонал. «Пойду поговорю с Джейси», — сказал Тобиас успокаивающим тоном. «Он просто старается оставаться в форме. Хочет быть тебе полезным». «Ладно, как угодно». Я оставил Тобиаса и повернул в другой коридор нашего обширного особняка. У меня было 47 комнат. Почти все они были заняты. В конце коридора я вошел в маленькую комнату, украшенную персидскими коврами и деревянными панелями, и плюхнулся на черный кожаный диван в центре комнаты. Айви сидела на своем стуле около дивана. «Это так и дальше будет продолжаться?» — спросила она сквозь грохот выстрелов. «Тобиас поговорит с ним». «Понятно», — сказала Айви, делая пометку в своем блокноте. На ней был темный деловой костюм, брюки и пиджак. Ее белокурые волосы собраны в пучок на макушке. Лет ей было в районе 40. Она была одним из самых давних моих аспектов. «Что ты чувствуешь, осознавая, что твои проекции перестают тебе подчиняться?» – спросила она. «Большинство подчиняется», – ответил я, защищаясь. Джейси никогда не обращал внимания на то, что я ему говорю. Это не изменилось. «Так ты не отрицаешь, что становится хуже?» Я ничего не ответил. Она сделала пометку. «Ты отказал еще одному просителю, не так ли?» – осведомилась Айви. «Они же приходят к тебе за помощью». «Я занят». «Это чем-то. Слушаешь пальбу, становишься безумнее». «Я не становлюсь безумнее», – сказал я. «Я стабилизировался. Я практически нормальный. Даже мой невымышленный психиатр подтверждает это». Айви промолчала. Выстрелы вдалеке наконец прекратились, и, подняв пальцы к вискам, я с облегчением вздохнул. «Официальное определение безумия», — сказал я, — «вообще-то довольно расплывчато. У двух людей может быть одно и то же расстройство в абсолютно одинаковой степени, но один будет считаться вменяемым по общепринятым стандартам, в то время как другого сочтут безумным. Ты пересекаешь черту безумия в тот момент, когда состояние твоего рассудка перестает позволять тебе функционировать и вести нормальную жизнь. По этим стандартам я не безумен ни на грамм». «И что ты называешь нормальной жизнью?» – спросила она. «Получается, вроде бы неплохо». Я взглянул в сторону. Айви, как обычно, накрыла урну планшетом с блокнотом. Спустя пару секунд вошел Тобиас. «Проситель все еще там, Стивен». «Что?» – воскликнула Айви, сердито посмотрев на меня. «Ты заставляешь бедного человека ждать. Прошло 4 часа». «Ну ладно, ладно, так и быть», – я вскочил с дивана. «Я отошлю его». Я вышел из комнаты и спустился по лестнице на первый этаж, к главному входу. Уилсон, мой дворецкий, реальный человек, не галлюцинация, стоял перед закрытыми дверями в гостиную. Он смотрел на меня поверх своих очков. «И ты тут даже?» – спросил я. 4 часа, господин?» «Мне надо было разобраться в себе, Уилсон». «Ваша любимая отговорка, господин Литц. В такие моменты невольно задумаешься. Может, все-таки обычная лень, нежели самоанализ?» «Тебе платят не за то, чтобы ты задумывался», – ответил я. Он приподнял бровь, и мне стало стыдно. Уилсон не заслуживал хамства, он был отличным слугой и отличным человеком. Нелегко было найти прислугу, готовую смириться с моими особенностями. «Извини», – произнес я. «В последнее время я немного уставший». «Я принесу вам лимонад, господин Литц», – ответил он. «Для?» «Нас троих», – сказал я, кивая на Тобиаса и Айви, которых, конечно же, Уилсон видеть не мог, и просителю. «Мне без льда, пожалуйста», – сказал Тобиас. «А мне стакан воды», — добавила Айви. «Тобиусу безо льда», — сказал я, рассеянно открывая дверь. «Айви воды». Уилсон кивнул и удалился, выполняя приказ. Он был хорошим дворецким. Без него я бы, наверное, сошел с ума. В гостиной меня ждал молодой человек в рубашке пола и брюках. Он подскочил со стула. «Господин Легион?» Я поморщился от этого прозвища. Его выбрал один особенно одаренный психолог. Одаренный в драматических жестах, если точнее, по части психологии не очень. «Зовите меня Стивен», – произнес я, придерживая дверь для Айви и Тобиаса. «Чем мы можем вам помочь?» «Мы?» – спросил мальчишка. «Фигура речи», – ответил я. Прошел в комнату и сел в одно из кресел напротив молодого человека. «Я слышал, вы помогаете людям, когда остальные отказываются», – парень сглотнул. «Я принес 2000. Налом». Он бросил на стол конверт с моим именем и адресом. «И это оплачивает консультацию», – сказал я, открывая его и быстро пересчитывая. Тобиас злобно взглянул на меня. Он ненавидит, когда я деру с людей деньги. Но на особняк с достаточным количеством комнат для всех своих галлюцинаций, работая без оплаты, не заработаешь. К тому же, судя по одежде, паренек может себе это позволить. «В чем дело?» – спросил я. «В моей невесте», – ответил молодой человек, доставая что-то из кармана. «Она мне изменяла». «Мои соболезнования», – сказал я, – «но мы не частные детективы. Мы не занимаемся слежкой». Айви прошла через комнату, но не присела. Она обошла стул молодого человека, внимательно его осматривая. «Я знаю», — быстро ответил парень. «Я просто... Ну, видите ли, она пропала». Тобиас оживился. Он любитель хороших загадок. «Он что-то недоговаривает», — сказала Айви, скрестив руки и постукивая себя пальцами по руке. «Точно?» — спросил я. «О да», — откликнулся паренек, подумав, что я обращаюсь к нему. «Она исчезла, но оставила вот эту записку». Он развернул бумагу и разложил на столе. «Что самое странное? Мне кажется, что здесь есть некий шифр. Посмотрите на эти слова. Они не имеют смысла». Я поднял лист бумаги, просматривая указанные им слова. Они были на обороте листа, нацарапанные наспех, словно заметки. Этот же лист позже послужил для прощального письма невесты. Я показал его Тобиосу. «Это Платон», — сказал он, указывая на записи на обороте. «Это все цитаты из Федра. О, Платон, выдающийся человек, знаете ли. Немногие знают, что в определенный период жизни он был рабом. Его продал на базаре тиран, который был не согласен с его взглядами. И с тем, что брат тирана весьма горячо разделял его убеждения. К счастью, Платона купил некто, кто был знаком с его трудами, поклонник, так сказать, который и освободил его. Иметь любящих фанатов выгодно даже в Древней Греции», — продолжал Тобиас. У него был глубокий, успокаивающий голос. Мне нравилось его слушать. Я внимательно рассмотрел записку, затем взглянул на Айви. Она пожала плечами. Дверь открылась. Вошел Уилсон с лимонадом и водой для Айви. Я заметил маячившего за дверью Джейси с пистолетом в руке. Он заглядывал внутрь, изучая молодого человека. Его глаза сузились. «Уилсон, я попросил, беря свой лимонад, будь добр, пошли за Одри». «Конечно, господин», — ответил дворецкий. Где-то в глубине души я знал, что на самом деле он ничего не принес для Айви и Тобиаса. Хотя я сделал вид, что подает что-то пустым креслом. Мой мозг дорисовал остальное. Вообразил напитки, вообразил Айви, подошедшую к Уилсону, чтобы выхватить свой бокал, который он пытался всучить куда-то, где, по его мнению, она сидела. Она нежно ему улыбнулась. Уилсон ушел. «Ну?» – спросил молодой человек. «Вы можете?» Он замолчал. Когда я поднял палец... Может, Уилсон этого и не мог видеть, мои проекции, но он знал, кто в какой комнате живет. Оставалось только надеяться, что Одри будет на месте. Она имела привычку гостить у своей сестры в Спрингфилде. К счастью, спустя пару минут она вошла в комнату. Была она, однако, в халате. «Я так понимаю, это важно», — изрекла она, вытирая волосы полотенцем. Я поднял записку. Затем конверт и деньги. Одри наклонилась. Она была темноволосой, слегка полноватой женщиной. Она присоединилась к нам несколько лет назад, когда я работал над делом о фальшивомонетчиках. Пару минут она что-то тихо бормотала, достала лупу. Меня позабавило, что у нее в халате имелась лупа. Но такова уж Одри, и стала изучать письмо с конвертом. Одно из них, предположительно, было написано невестой. Другое — молодым человеком. Одри кивнула. Определенно одна рука. «Образец не очень-то велик», — промолвил я. «Не очень что?» — спросил парень. «В данном случае этого достаточно», — ответила Одри. «На конверте твое полное имя и адрес. Наклон, расстояние между словами, форма букв. Все говорит об одном. Еще у него очень характерная буква «Е». Даже если мы возьмем более крупный пример за образец, совпадение с текстом на конверте, по моему мнению, будет составлять более 90%. «Спасибо», — сказал я. «Мне бы не помешала новая собака», — ответила она, уходя. «Я не собираюсь воображать тебе щеночка, Одри. Нам шума и от Джейси хватает. Я не хочу, чтобы здесь бегала лающая псина». «Ой, да ладно тебе», — ответила она, оборачиваясь в дверях. «Я буду кормить ее ненастоящей едой, поить ненастоящей водой и водить на ненастоящие прогулки. Чего еще надо ненастоящей собаке для счастья?» «Разговор окончен», — произнес я, улыбаясь. Она меня поддразнивала. Было приятно иметь аспектов, которые не против быть галлюцинациями. Молодой человек наблюдал за мной с недоуменным видом. «Можешь прекратить притворяться», — сказал я ему. «Притворяться? Притворяться, что поражен, какой я странный». Попытка была довольно дилетантская. «Я так понимаю, ты выпускник». В его глазах мелькнула паника. «В следующий раз попроси соседа написать записку», — вымолвил я, швыряя листок ему обратно. «Проклятие! У меня нет времени на это». Я встал. «Ты мог бы дать ему интервью», — сказал Тобиас. После того, как он мне соврал, я огрызнулся. «Прошу вас», — умолял юноша, вставая. «Моя подруга». «Раньше ты называл ее невестой», — ответил я, поворачиваясь. «Ты даешь мне это дело, в процессе которого ты водишь меня за нос, попутно из-под тишка делая заметки о моем состоянии. Твоя истинная цель — написать диссертацию или что-то в таком же духе». Его лицо погрустнело. Айви стоял за ним, негодующе качая головой. «Ты что же, думаешь, ты такой первый?» Он поморщился. «Нельзя винить человека за попытку». «Можно. И именно это я делаю», — отозвался я. «Часто, Уилсон. Зови охрану». «Не надо», — сказал парень, собирая свои вещи. В спешке крохотный диктофон выскользнул из кармана его рубашки и прогрохотал по столу. Я поднял бровь. Он покраснел, схватил диктофон и бросился вон из комнаты. Тобиас встал и подошел ко мне, держа руки за спиной. «Бедный паренек. К тому же, скорее всего, ему придется идти домой пешком, под дождем». «Там дождь?» «Стэн говорит, скоро будет», — ответил Тобиас. «Тебе в голову не приходило, что они будут вытворять такое реже, если ты время от времени будешь соглашаться на интервью?» «Мне надоело быть подопытным кроликом», — сказал я, раздраженно махнув рукою. «Надоело, что меня тыкают и колют. Надоело быть особенным». «Что?» — спросила Айви изумленно. «Ты бы предпочел иметь стабильную работенку за столом и отказался бы от роскошного особняка?» «Я не говорю, что в этом нет своих плюсов», — ответил я, когда Уилсон вернулся в комнату, повернув голову так, чтобы видеть, как парнишка будет выбегать через переднюю дверь. «Будь так добр, Уилсон, убедись, что он точно ушел». «Конечно, господин». Он передал мне поднос с почты за день и вышел. Я просмотрел письма. Уилсон уже убрал счета рекламной рассылки. Осталось только письмо, которое я игнорировал, от моего реального психолога и неприметный белый конверт большого формата. Я нахмурился, взял его и вскрыл. Достал содержимое. В конверте было только одна вещь. Одна фотография. 5×8. Черно-белая. Я приподнял бровь. Это был снимок каменистого берега, где пара небольших деревьев цеплялась за нависшую над океаном скалу. «На обороте ничего», — сообщил я. Тобиас и Айви заглядывали через плечо. «И в конверте больше ничего». «Готово поспорить, это от кого-то, кто пытался добиться от тебя интервью. У них получается лучше, чем у парнишки». «Выглядит довольно заурядно», — изрек Джей Си, протискиваясь на место рядом с Айви, которая пихнула его в плечо. «Скалы, деревья, в общем, скукотища». «Ну, я не знаю», — протянул я. «Наверное, в этом что-то есть, Тобиас». Тобиас взял фото. По крайней мере, так я это видел. На самом же деле, фотографию держал, конечно же, я. Однако мой мозг представлял, что снимок держит Тобиас. Ощущения были настолько реалистичными, что я не чувствовал фотографию. Для меня ее держал действительно Тобиас. Удивительно, как мозг может играть с ощущениями. Тобиас изучал снимок довольно долго. Джей Си начал щелкать предохранителем пистолета. «Не ты ли всегда говоришь о безопасности в использовании оружия?» — прошипел на него Айви. «А я соблюдаю безопасность», — ответил он. «Ствол ни на кого не направлен. К тому же я железобетонно контролирую каждую мышцу своего тела. Я могу?» – тихо сказал Тобиас. Он поднес фотографию ближе. «О боже! Пожалуйста, не поминай имя Господа в суе», – ответила Айви. Джей Си фыркнул. «Стивен», – сказал Тобиас, Компьютер.